На завтрак меня снова разбудила Анира, постучавшая в дверь и заявившая, что если не потороплюсь, то останусь голодной до обеда. Ну да, жуткий поднимательно-разбудительный сигнал сегодня не включали, а после таких снов я не совсем выспалась. Вспомнив, что днем еще идти с мастером Линарой на рынок, поспешила умываться и в столовую. Сегодняшний завтрак не особо отличался от вчерашнего, но показался мне значительно более сытным. Видимо, если питаться постоянно, а не с паузами в сутки длиной, то еды должно хватать. Мальчишки уже жевали свои порции, а вскоре к нам подсела мастер Линара, пожелавшая всем доброго утра. Моя попытка пожелать ей в ответ приятного аппетита окончилась недоуменным взглядом. Получив указание ждать ее через полчаса у ворот академии, мы пошли собираться. Собирать особо было нечего. Переложила мешочек с деньгами в сумку, повесила ее на плечо и направилась к воротам. Пришли мы с мальчишками почти одновременно и топтались там, привлекая внимание редких прохожих. «Лучше бы книгу, прочитанную в библиотеку, сдала», – запоздала, подумала я. Мастер Линара появилась довольно быстро и вручила братьям по большой плетеной корзине, пока пустой. У нее на шее висел интересный медальон с переливающимся знаком в центре. Мое внимание к необычной детали одежды не осталось незамеченным преподавательницей. «Это медальон дипломированного мага. Знак в центре означает, что моя специальность – травник, а свечение знака, что я магистр. Есть ряд вопросов, по которым жители могут обратиться к любому из магов. И если тот способен выполнить заказ, то не имеет права отказывать. Все случаи отказа расследуются и необоснованные караются принудительными работами. Но такого почти не бывает. На все услуги из обязательного списка установлена неизменная цена», – пояснила женщина и поинтересовалась. «А как у вас определяют образование?» «На улице никак, а при устройстве на работу предъявляется специальный документ, где написано, чему и насколько хорошо ты учился». «Как можно написать, насколько хорошо учился человек?» – удивилась преподавательница. «А как у вас оценивают знания по предмету?» Задала я встречный вопрос и вспомнила, что вопросом на вопрос отвечать некультурно. «Мне просто проще опираться на вашу систему, когда буду описывать». «Если знания достаточны, то положительно. Если недостаточны, отрицательно». «То есть зачет или не зачет?» – перевела я для себя в более привычные термины. «У нас часть предметов оцениваются так же, а более важные разделяются по уровню знаний. Выставляется оценка от 1 до 5, причем 1 или 2 балла означают, что знания недостаточны и экзамен не сдан. 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 – отлично». И тут Марик начал дергать меня за подол, свободной от корзинки рукой. «Таль, а у вас это где?» «Я призванная», – несколько напряженно сообщила ребятам. «Что, правда? Самое настоящее, не врешь?» Начал подпрыгивать на ходу Марик. «Правда». Я посмотрела на улыбающегося Тарика, и у меня отлегло от сердца. Эти мальчишки были моими единственными друзьями в новом мире, а после предостережения Карена было немного страшно им признаваться. Мастер Линара тоже улыбалась. Ей явно импонировал непосредственный Марик. В тот день мы обошли чуть не половину города. К концу путешествия ноги у меня просто гудели, и было огромное желание сунуть их в холодную воду. До обеда мы побывали только на рынке и вернулись оттуда, нагруженные как мулы, а пообедав, устроили еще и набег на магазины. Мальчишкам быстро надоело, но они стоически терпели, за что были вознаграждены, кроме обещанных яблок, еще и медунцом. Так здесь называли небольшой кусочек пчелиных сот с медом, размером примерно с 2 наших конфеты, использовавшийся в виде лакомства. А Линара все время, пока мы переходили из одного места в другое, расспрашивала о моем мире. Особенно ее интересовала фармакология, но тут рассказать что-либо умное я не могла. Пришлось пообещать пожертвовать в пользу науки таблетки от головной боли. Взамен мне посулили местный сбор, служащий для тех же целей. Половина выданного мне золотого подъемных растаяла всего за один день. Правда, при этом я приобрела все необходимое на ближайшее время, но отсутствие возможности восполнения денежных запасов все же заставляло нервничать. Одной из самых дорогих покупок в этот день стал местный аналог зубной щетки, являющийся артефактом и стоивший серебряную монету. Представлял он собой небольшую шкатулку с кристаллом на крышечке. Внутри лежал шарик из вязкой субстанции, который нужно было положить в рот и сжать зубами, после чего он заполнял полость рта и, вибрируя, производил санацию. По окончании чистки субстанцию оставляли на пару минут в воде, где она очищалась сама, и складывали обратно в шкатулку. Кристалл полагалось заливать самому или менять на купленный в магазине полный. То есть, как я поняла, коробочка являлась неким зарядным устройством, в котором кристалл был вместо батарейки. Помимо этого, я обзавелась плетеной конструкцией с крышкой, длиной в метр и высотой сантиметров 30, для хранения вещей в комнате. Специальной антиворовской шкатулкой-артефактом для хранения мелких ценностей, брюками и двумя туниками. Переоделась здесь же, за ширмой, договорившись, что на моем платье за небольшую плату в 15 медяшек сделают вышивку, чтобы оно не смотрелось так непрезентабельно. Поскольку сейчас шла еще весна, а летом тут бывает очень жарко, мастер Линара присоветовала мне недорогие босоножки с кожаными ремешками, заодно рассказав, что каникулы здесь бывают два раза в году и длятся по 2 месяца. Сейчас как раз заканчивались весенние, а до осенних предстояло провести 4 месяца в стенах Академии. Также мы с ребятами выяснили, что для занятий физической подготовкой в Академии выдают простенькие штаны и майку. Но если мы не хотим ходить время от времени в грязных, то лучше купить запасные. Я не стала упираться, тем более что дома имела привычку совершать небольшую пробежку по вечерам. В канцелярском магазине разжилась небольшой стопкой нелинованной и потому более дешевой бумаги, чем-то вроде линейки с деревянной ручкой по центру и папкой из толстой кожи с деревянной основой с одной стороны. И носить бумагу удобно, чтобы не мялась, и подложить для письма, если стола поблизости нет. Ну и куча нужных для нормальной жизни мелочей, потому как имевшаяся в наличии расческа решала только одну проблему приведения себя в порядок. Разложив все вещи, поужинав и умывшись, я пристроилась за столом с учебником истории и на треть исписанным блокнотом. Но уже на первой странице столкнулась с новой проблемой – цифрами. Их написание было мне незнакомо, и вот тут нашлось первое применение для приобретенной линейки. Достав ее из своего хранилища, внимательно рассмотрела знаки, нанесенные по краю. Система явно прослеживалась, была десятиричной и походила на привычную мне арабскую. Переписав на лист с алфавитом еще и обозначение цифр от 0 до 10, продолжила чтение. Этот текст давался труднее, чем детская книжка, и быстро устав после насыщенного дня, я сдалась и легла спать. Утром проснулась сама. То ли было еще рано, то ли Анира решила меня больше не будить, но выспалась я отлично, поскольку никаких странных снов мне не снилось. Умывшись, сбежала в холл и, найдя на кухне готовившую что-то вроде ягодного отвара пожилую женщину, попыталась узнать у нее, сколько времени. В результате меня вывели обратно в холл и объяснили, как пользоваться местными часами, которые я приняла за декоративную подставку под цветы. Индивидуальных часов тут не было. Вот что значит неправильно заданный вопрос. Я у Аниры интересовалась, как обед не проворонить, а надо было спросить, как время узнать. До завтрака оставалось еще полчаса, и я, быстренько переодевшись в местную спортивную форму, побежала трусцой на спортивную площадку, размять и потянуть побаливавшие после вчерашней ходьбы по городу ноги. То, что на площадке кто-то был, меня не удивило. Но не единственная же я тут такая ненормальная. А вот то, что единственным приверженцем утренней физкультуры оказался Кайден, как-то не воодушевило. Я помялась у входа, благо он стоял ко мне спиной, и решила не будить лихо, пока оно тихо. Не могут же его без повода тут все бояться. И ретировалась на левитационную площадку. Что ж мне с ним так везет-то? Побегав и даже попрыгав через не особо большие камни, я прикинула примерный вес легендарной плиты, впечатлилась, но за неимением лучшего именно ее использовала в качестве опоры при растяжке. Повторно умывшись и придя к выводу, что жизнь налаживается, поторопилась на завтрак. Мастера Линары в столовой не оказалось, А вот близнецы что-то активно обсуждали за привычным уже столиком. Поздоровавшись, присоединилась к ним. «Привет, Таль. Гулять с нами сегодня пойдешь?» «Пойду, если возьмете. Нужно какую-нибудь таверну найти, где вареные яйца покупать можно будет. Ну и вообще город посмотреть не помешает. Не только же рынок и магазины тут есть». «Город покажем. Мы его хорошо знаем. А яйца тебе зачем?» – поинтересовался Тарик. «Ректор сказал, что если резерв активно качать, нужно будет дополнительно яйца есть. У меня резерв очень маленький. Мастер Кайден даже не хотел меня в академию принимать». «Эх, мы бы тоже качали и яйца ели, если бы деньги были», – расстроился Марик. «Вы же сказали, что у вас резерв хороший, хотя резерва много не бывает». «Вот именно», – подтвердил Марик. «Я вот хочу к окончанию академии плиту архимагов поднять, а для этого резерв ого-го какой нужен». «На почту пойдем», – неожиданно выдал Тарик. «Зачем?» – не поняла я. «Попробуем на подработку по вечерам устроиться. Если бы писать умели, точно бы устроились, но, может, и так выйдет». «А при чем тут умение писать?» «Грамотных в городе мало. Если надо кому послание отправить, приходят на почту и диктуют, а специальный человек записывает. Потом передают куда надо, и там, если получатель грамотный, сам читает, а если нет, на почте писарь за медяшку прочтет. Только он днем работает, а мы бы могли вечером сидеть, когда народу меньше, и писарю оставаться уже неохота». «А как получатель узнает, что ему послание прибыло?» «Мальчишки бегают, говорят, что пришло. Им за это что-то из еды дают. Мы так тоже пропитание добывали. Только если получатель неграмотный или к грамотным соседям обращается, или опять же на почту». «А ведь это идея, ребят!» – обрадовалась я. «Какая?» – не поняли оба. «Читать мы уже немного умеем. Потренируемся, сможем приносить письмо и сразу читать его за медяшку, чтоб человеку на почту не идти», – пояснила я. «Хм, хорошая мысль. И с моей идеей ее совместить можно. Марик, сын-то у почтаря женился ведь в прошлом месяце?» «Ну, женился, и что?» – посмотрел на него недоуменно брат. «А то! Он собирался, как женится, с супругой к дяде переезжать, потому что тот уже старый и не справляется. Значит, теперь посылки разносить некому будет. А уличным мальчишкам почтарь посылки не доверит. Уволокут, и не найдешь их». «Так, а чего тогда мы к нему пойдем, если он нам не доверит?» – нетерпеливо заерзал Марик. «Мы теперь не просто мальчишки с улицы, а адепты Академии. Как учеба начнется, нам специальные медальоны выдадут. Значит, мы никуда не денемся. Нас всегда в Академии найти можно. А деньги зажать за доставку клиенты не рискнут, видя наши медальоны». «Идея мне понравилась. Вот только насколько удастся совмещать ее с обучением?» «Тарик, а у нас будет хватать на все это времени? Учеба таки всяко важнее». «Если одному работать, то долго получится. За раз до 10 посылок могут привезти, правда, не каждый день. В разные концы города, пока сбегаешь, уже и ночь настанет. А вот если втроем устроимся, каждый только в одну сторону побежит. И нормально, за час успеть можно». «Так-то оно так. Только зачем почтарю нанимать троих на место, куда можно одного взять?» «А какая ему разница? Платит-то он за каждую посылку, которую отнесут. Так даже быстрее будет, клиенты довольны останутся». «Ну, давайте с ним действительно поговорим, а там видно будет. Кстати, в библиотеке карта города есть. Я могу ее примерно перерисовать и написать название улиц. А еще мне книгу сдать надо». «Про что книга?» – тут же заинтересовался Тарик. «Начало нового мира. Детский вариант». «Дашь почитать?» – оживился Марик. «Лучше я ее сдам, чтобы мне другую дали, а вы сразу у библиотекаря ее себе возьмете». Ребята удивленно уставились на меня. «Не знаю, как у вас тут, а у нас давали только несколько книг, и пока не сдашь предыдущие, новые не выдавали», – пояснила я. В общем, на поход в библиотеку я их все-таки уговорила. Взамен сданной книги, проникшийся моим стремлением к чтению, библиотекарь выдал довольно толстый том с легендами о вампирах, но тоже с крупным шрифтом и картинками. Узнав, что ребята пришли взять сдаваемую мной книгу, он вслух порадовался сознательности новых адептов, и мы выяснили, что одновременно можно брать в библиотеке не более 5 книг. Если для учебы очень нужно больше, то следует обратиться за разрешением к ректору или его заместителю по учебной части. Поняв, что этим самым заместителем является мастер Кайден, мы погрустнели. Перерисовать карту нам разрешили. Я сидела за столом и, схематически изобразив улицы, мелким почерком подписывала их на своем родном и на местном языке, для чего ребята диктовали мне названия по буквам. Процесс затянулся почти на 2 часа, и у меня в первый раз перестал писать стилус. К счастью, библиотекарь тоже был магом, хоть и слабеньким. Он здорово нас выручил, залив кристалл. В библиотеке тоже обнаружились часы, по которым мы узнали, что до обеда оставалось меньше часа, и разошлись по своим комнатам. Ребята, правда, рвались тоже почитать легенды о вампирах. Пришлось пообещать, что без них читать не буду, а вечером вместе засядем за книгу после возвращения из города. На обед в столовую я пришла сразу с сумкой. Так что прямо оттуда, сытые и довольные, мы отправились в город. Таверны поблизости было 2, мы заглянули в обе. В первой были грязные столы и пахло кислой брагой. Я невольно скривилась, но все же спросила, сколько у них стоит 10 вареных яиц, и после скептического разглядывания меня получила цену в 3 медяшки. Поскольку прямо сейчас мы ничего покупать не собирались, я вежливо поблагодарила за информацию, и мы ушли. А вот вторая таверна была значительно приятнее. В ней было относительно чисто и пахло свежим хлебом. Правда, за стойкой стоял здоровенный мужчина с обильной проседью в коротких волосах и жуткими шрамами на правой половине лица. Заметив нас, он пробасил: «Желаете чего, али на меня поглазеть зашли?» И оскалился. Точнее, наверное, это он так улыбался, но смотрелось страшно. «Мы приценится», – дрожащим голосом выдала я. Мужчина терпеливо ждал. Видимо, я не первая, кого напугал его внешний вид. «Сколько у вас стоит 10 вареных яиц?» – спросил более морально устойчивый Тарик. «Если срочно, то 3 медяшки за 10, если к вечеру, то 2». «А если постоянным клиентам?» – немного приободрилась я таким развернутым ответом. «Адепты, что ли? А чего без медальонов?» – удивился хозяин трактира. «Только поступили», – снова вступил в разговор Тарик. «Вас 3, каждому по 2 яйца, значит 6 в день. Но коли каждый день по 6 штук брать станете, медяшка за них будет». «Только нам пока не надо, брать будем, когда учеба начнется», – поспешила уточнить я. «Мы вас заранее предупредим, хорошо?» «Добро», – согласился трактирщик и потерял к нам интерес. Мы тоже не стали задерживаться и пошли на почту. До нее оказалось примерно 1/4 местного часа неторопливым шагом. Это было 2-этажное здание. На 1-м этаже размещался склад и комната писаря, а на 2-м жил сам почтарь с семьей. Почтаря мы застали читающим письмо дородной женщине в ярком платье и, скромненько выстроившись вдоль стеночки у двери, стали ждать, когда он освободится. Получив полагающуюся медяшку и распрощавшись с клиенткой, почтарь обратил внимание на нас. «Здравствуйте», – поприветствовали мы его практически хором в ответ на вопросительный взгляд. «Здравствуйте, молодые люди», – проявил взаимную вежливость мужчина. «Господин Зирант, я Тарик, а это мой брат Марик. Помните, мы у вас 2 месяца назад по поручениям бегали?» «Помню, ридера подменяли. Только сейчас 2 уже бегают, так что драки мне тут не нужны». «А посылки у вас есть кому разносить?» Перешел к сути своей идеи мальчишка. «Тарик, у меня к вам претензий не было, но посылки – это не письма. Меня же клиенты жалобами забросают, если я мальчишкам с улицы их посылки доверю. Да и денег могут не заплатить. Дадут вам по шее вместо оплаты, а мне потом ходить разбираться». «Так мы теперь не с улицы», – спокойно заверил его Тарик, в то время как я и Марик молчали и делали умный вид. «Мы поступили в Академию магии, и как только начнутся занятия, нам выдадут медальоны». Господин Зирант задумался. Видимо, отъезд сына действительно создал ему проблемы. «Мы еще и грамотные. Можем относить письма и читать их желающим прямо при доставке. Правда, у нас пока медленно получается, но мы тренируемся. А еще Таль, то есть Наталья, тоже с нами учиться будет и тоже подработать хочет. Ее можно к солидным клиентам посылать. На ней же не написано, что она первый курс. Пусть думают, что выпускница», – продолжал агитировать почтаря Тарик. «Если 3 работать, на каждого много не заработаете. Медяшек по 20 в месяц», – все еще сомневался господин Зирант. «Нам много не нужно», – вмешалась я в разговор. «Просто при активной раскачке резерва требуется дополнительное питание. На него, названной вами суммы, вполне хватит, поскольку нас еще и в столовой кормят. К тому же мы будем разносить все это вечером, когда все уже вернутся с работы. Наверняка так будет удобнее вашим клиентам». «Ну хорошо», – сдался почтарь. «Как выдадут медальоны, приходите». Все оставшееся время до ужина мы гуляли по городу, и я сравнивала реальные улицы с перерисованной картой. Если буду разносить посылки, нужно научиться ориентироваться. Побывали в городском парке, побрызгали из фонтана на какую-то знакомую близнецам ребятню, полюбовались из-за высокого забора на дворец короля и довольные вернулись к ужину в академию. Я предложила близнецам опробовать новую спортивную форму и полазить по полосе препятствий на спортивной площадке. А заодно почитать легенды о вампирах, лежа на травке, которая широкой полосой росла перед кустами. Учитывая недавно съеденный ужин, сначала пошли читать. Правда, моя попытка объяснить ребятам, почему не надо после еды проявлять излишнюю активность и что такое заворот кишок, не особо удалась. Но пойти полежать с книжкой они согласились. Процесс чтения выглядел забавно. Мы лежали на травке на животах, собравшись головами над раскрытой книжкой, под которую я подложила свою сумку. Ноги наши веером раскинулись в сторону площадки. Я честно пыталась читать без шпаргалки, но некоторые буквы еще забывала, зато с ударениями при помощи мальчишек дело пошло быстрее. Намучившись с моими спотыканиями на буквах и неправильным чтением слов, мы поменялись местами. Марик, конечно, не имел таких проблем, как я, но читал по слогам, так что иногда неясно было, сколько он слов произнес. В результате заклинание перевода не срабатывало, и мне приходилось переспрашивать. А вот Тарик читал хоть и медленно, но вполне нормально. И тут я нашла новый способ тренироваться читать и учить язык. Если я про себя читала слово в транскрипции, а вслух слышала прочитанное Тариком, то в голове у меня все как бы складывалось в одно звукосмысловое понятие и легко запоминалось. Так с горем пополам мы осилили первую легенду, где рассказывалось, как люди подговорили одного из недавно обращенных вампиров напасть на главу клана. Новообращенный погиб, не причинив опытному вампиру вреда, но тот рассвирепел и казнил всех обращенных своего клана. После чего люди хитростью и обманом сумели уничтожить оставшихся троих рожденных вампиров, включая самого главу. В легенде это преподносилось как великая победа над силами тьмы. Я же считала, что подлость не заслуживает ничего, кроме презрения. Решив, что после ужина прошло достаточно времени, мы пошли на полосу препятствий и с удовольствием по ней полазили. Я попыталась показать мальчишкам, что такое подтягивание, используя имевшийся турник. Особо в этом не преуспела, не столько подтянувшись, сколько подпрыгнув, но суть действия они таки уловили, и упражнение им понравилось. Описать подъем переворотом на словах не вышло, а показать я уж и не пыталась, ясно, что мне такое не по силам. Зато выяснила, что и кувыркаться мальчишки не умеют, хотя падают ловко, как молодые коты. Тут нам снова пригодилась травка, на которой мы и развалились, накувыркавшись до пятен перед глазами и полной неспособности стоять на ногах. Немного придя в себя, мы принялись за вторую легенду по тому же принципу, что и раньше. Я стала значительно меньше спотыкаться на звуках, но ударения все еще составляли проблему. И решить ее можно, насколько я поняла, только большим количеством практики. Во второй легенде рассказывалось о маге, придумавшем защитный знак, который не позволял вампирам войти в помещение. Рисовать знак полагалось на внутренней стороне двери, видимо, чтоб вампир заранее не догадался. И даже черно-белое изображение такого знака имелось. В принципе, ничего особо сложного, мне вполне по силам. Пока дочитали вторую легенду, начало ощутимо смеркаться, а освещения в комнатах не было, только в коридорах. Видимо, чтобы адепты вовремя спать ложились. Так что мы, быстренько подхватившись, побежали умываться и спать. Оставшиеся до начала учебы 4 дня прошли примерно так же, как и этот, за чтением легенд о вампирах, гуляниями по городу и беготней по спортивной площадке. Количество адептов прибывало каждый день, знаменуя окончание каникул и приближение учебы. Преподавателей в столовой тоже заметно прибавилось. Скорее всего, Часть из них на каникулы покидали стены Альма-Матер, как и адепты. Сдав последний день взятые в библиотеке книги, мы не стали брать новые, а настроились на учебные будни, ну и поход на почту. А в комнату ко мне так никого и не подселили.